до того, пока я лично не прикажу штольню не взрывать». Воистину, связь случайного и закономерного является проявлением диалектического закона человеческого бытия. Случайность поездки Штирлица в Альт-Аузее, закономерность его анализа Хёртля, предсказание им поведения Кальтенбруннера в кризисной ситуации краха, основанное на знании механики, морали и причинности нацистского рейха, глубокое понимание Штирлицем безидейности, изначальной безнравственности гитлеризма — все эти компоненты закономерности и случайности привели к тому, что именно он, полковник советской разведки, русский интеллигент Максим Исаев, внес свой вклад в то, что сокровища мировой культуры, похищенные нацистами, не оказались погребенными на 700-метровой глубине штольни Альт-Аузее. Пауки в банке. В ночь на 30 апреля Гитлер так и не смог покончить с собою. Утром он вышел в конференц-зал, как и обычно, в 9 часов. Был гладко выбрит, рука, как ни странно, тряслась меньше обычного. Первым докладывал командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг. Бои идут между Кантштрассе и Бисмаркштрассе. По-прежнему напряженное положение на Курфюрстендамм. Русские танки находятся в 700 метрах от рейхсканцелярии. Надежды на прорыв армии Венка к центру города нет, фюрер. Я снова и снова обращаюсь к вам с просьбой согласиться на то, чтобы верные части обеспечили ваш выход из бункера. В моем распоряжении есть люди, которые смогут организовать прорыв к Потсдаму. Там мы попробуем соединиться с Венком. Борман не дал ответить Гитлеру, задал вопрос. Какова гарантия того, что фюрер не попадет в руки врагов? Вы берете на себя ответственность за то, что не случится самой страшной трагедии, которая только возможна? Абсолютной гарантии я не могу дать, пожевав губами, ответил Вейдлинг. Но люди будут сражаться до последнего во имя спасения фюрера. Гитлер молчал, смотрел пустыми круглыми глазами то на Бормана, то на Вейдлинга. И, наконец, помог Геббельс. «Генерал», — сказал он, — «мы ждем от вас определенного ответа. Вы, лично вы, Вейдлинг, гарантируете нам, что жизнь фюрера во время прорыва будет вне опасности. Он не попадет в плен? Если это случится, отвечать вам придется перед судом истории. И не только вам». «Господин Геббельс, на войне, как на войне», — ответил Вейдлинг. «Помимо законов сражений, большую роль играют досадные факторы случайности». Борман скорбно и понимающе посмотрел на Гитлера. Тот как-то странно улыбнулся и тихо сказал: «Я благодарю вас, генерал Вейдлинг. Я признателен вам за верность и заботу обо мне. Я останусь здесь». В 2 часа дня фюрер пригласил на обед своего повара фрау Марциали, личного секретаря фрау Гертруд Юнге, стенографисток Лизы и Ингеборг. Гитлер внимательно наблюдал за тем, как Ева, теперь уже не Браун, а Гитлер, разливала вино по высоким тяжелого хрусталя рюмкам. Вино пузырилось, и в гостиной был ощутим аромат винограда, схваченного первым ночным заморозком. Такие игольчатые легкие заморозки бывают в Вене в конце ноября. Фюрер попробовал суп, заметил: «Фрау Марциали превзошла себя в кулинарном искусстве. Эта протертая спаржа совершенно изумительна. В молодости я подолгу любовался на базаре в Линце горами овощей, но никогда моя кисть не рискнула запечатлеть буйство природы, дарованной нам землею». Он привык к тому, что во время застолья, когда он начинал говорить, все замирали. Борман подавался вперед, внимая каждому его слову. иногда делал быстрые пометки маленьким карандашиком в таком же маленьком, величиной со спичечный коробок, блокнотике.